На завтрак у меня были овощные оладьи из клубней, похожих на картошку. Я их для ухи использовал, политые соусом с мясными шариками и залитые взбитым яйцом. Вкуснота неимоверная. Пока ел, размышлял. В общем, нормально все прошло. Как я и рассчитывал, хотя встречу с ИСБ я не планировал. Видимо, по последнему клиенту меня вычислили. Отслеживали всех, кто общался со мной на сайте коллекционеров и проявлял интерес к этой теме. Установили слежку и работали по этому направлению. Тот, что три камня купил, успел соскочить, улетел. А вот глайдер коротышки, как мне помнится, так и стоял на базе отдыха. Значит, его взяли. Думаю, если не уговорили отдать камень, то просто отобрали. Повод сделать это законно всегда найдется. Причина такого ажиотажа вокруг камней арахнидов мне стала известна от мужика, купившего три камня. Оказалось, 2 года назад арахниды прекратили поставки этих камней. Мол, хватит вам и тех, что есть. Вот спрос и начал расти. Я цену по максимуму запросил. Вон как многие кошельки на ножках возмущались. Но, тем не менее, камни у меня купили. Самые ушлые и не цепляющиеся за накопленное богатство успели первыми и оказались в выигрыше. Причем всем покупателям я советовал побыстрее избавляться от камней. Либо использовать по прямому назначению, либо перепродавать. Все равно ведь всех вычислят. Единственное, о чем я сожалел во всей этой истории, так это о потере планшета, того самого, модели администратора 7-го поколения. Второй такой найти на свалке разбитых остовов пока не удавалось. От планшета я избавился сразу, как только вокруг базы отдыха светопреставление устроили. Бросил его в утилизатор. Еще когда я прибыл в конференц-зал на встречу, сразу обратил внимание, что утилизатор там стоит простенький. Такому время нужно, чтобы планшет переработать. Вот я и попросил замдиректора базы поменять утилизатор на более мощный, вроде промышленного. Не то чтобы предполагал, что ситуация таким образом развиваться начнет, просто перестраховывался. И вот пригодилось. Когда началась суматоха, я быстро выкинул планшет в утилизатор и сел в кресло, как ни в чем не бывало. Основные улики были уничтожены, а сотрудники ИСБ искали их на нейросети. Обломались, ничего серьезного я на ней не держал, да просто не успел. Времени-то с момента установки не так много прошло, а в качестве накопителя информации мне и планшета хватало, точнее 2. Один для постоянной работы, оставленный мной в номере, когда я полетел на встречу с 2 последними покупателями, и тот хакерский, что был у меня с собой. Так что один планшет я все же сохранил. Закончив с завтраком, я собрался и направился к ближайшему медицинскому центру. Хотел купить базы знаний, причем не обязательно новейшие, однако не сильно устаревшие, по оборудованию до 6-го поколения. Раз сеть универсальная, я теперь вполне могу стать врачом, хотя бы 3-го ранга, как жена Валерия. Почему бы не начать с этой профессии? Время есть, полежу часть отпуска в специализированной обучающей капсуле. Основную часть планов я выполнил даже раньше, чем предполагал, поэтому и на учебу, и на отдых оставалось достаточно времени. Если базы врача я планировал приобрести тут, потому что гражданские базы имеют более широкий спектр, чем военные, то базы корабельного инженера буду брать у военных. В корпорации светиться такими покупками я не хотел. Мало ли что подозрения вызовет. Тем более у военных я смогу приобрести базы на кристаллах, а в корпорации продают только с прямой закачкой на сеть. Слишком заметно. Не хочу так рисковать. В клинике мне сначала не повезло. Не было в наличии нужных баз. Однако дежурный врач, к которому я обратился по этому вопросу, просто связался со своим знакомым в другой клинике и пообещал, что через полчаса доставят весь комплект баз, причем в расширенной версии. Для получения сертификата врача 3-й категории нужно выучить 5 баз. 2 первые 5-го уровня и 3 следующие 4-го. Поколение неважно. Базы такие: медицина, биохимия человека, физиологические процессы и их стимуляция, физиология мозга и диагностика заболеваний. Обещали также добыть профильные базы, которые, как я считал, могут мне пригодиться. Правда, все три базы были четвертого уровня, но я решил, что мне этого вполне хватит. Это были базы полевая хирургия, боевая медицина и совсем редкая база медицина катастроф, использующаяся в спасательных подразделениях. Пока осуществлялась доставка, я решил не терять время и слетал на такси в местный центр сертификации. Сдавать ничего не стал, просто предъявил свою карту ФПИ и пояснил, что сменил сеть, а потому метки нужно поставить заново. В центре проверили мои данные по своим базам и без проблем установили три метки – пилота малого корабля, медтехника и медика четвертого ранга. А вот по остальным моим выученным знаниям не все так просто. Я мог бы подать заявку на упрощенную версию сдачи на сертификат, но в моем случае это не пройдет. Как специалисты центра определяют, выучил я или нет? Да по данным нейросети, которая фиксирует изучение. А у меня она новая. При этом знания сохранились, раз я их выучил. Но чтобы доказать это, придется много времени провести в тренажерах и сдать устные экзамены. Только так я смогу получить еще три метки. Напомню, что это погонщик и противоабордажник. Эти знания лучше сдавать в корпорации. А также техник по бытовому оборудованию. Это можно сдать и здесь. 10 дней поучусь в капсулах, и можно будет сдать на один сертификат, что даст мне еще один балл в социальный рейтинг, который я таким образом доведу до 9. Когда я вернулся, базу уже доставили. Я сразу за них расплатился, отдав 270 тысяч, причем платил не со счета, а с запароленного именного чипа банка на Альшан. Все базы я через считыватель сразу залил на свою сеть. И, кстати, знания в них были вполне свежие, по 6-е поколение. Потом я заплатил за 10 дней учебы и лег в капсулу на весь курс. Буду поднимать базы постепенно, а не так, что одну полностью и только потом за следующую браться. Да, перед тем, как лечь учиться, я попросил дать мне полный доступ к компу капсулы и поработал с ним. Теперь никто не сможет подойти и посмотреть, что выдает капсула. Я сложный пароль на вход наложил. Еще не хватало, чтобы кто-то видел мой уровень интеллекта. А то так подойдут и запустят дополнительную диагностику. Мне оно надо? Я считаю, что нет. А когда эти 10 дней пройдут, покину капсулу, сниму пароль и полностью затру логи обучения. Единственное, что я оставил, это возможность для компа капсулы без ввода пароля экстренно вывести меня из режима обучения. Просто на всякий случай, мало ли что. Открыв глаза и увидев, как поднимается крышка капсулы, я сразу мысленно посмотрел на часы на рабочем столе и понял, что транспорт вот уже 5 часов, как должен стоять у причальной стенки станции «Форпост-4». С местным медиком я договорился, что полежу в капсуле немного больше, чем нужно. Мне совсем чуть-чуть не хватало, чтобы доучить одну из медицинских баз до 5-го уровня. Еще одну до 5-го поднять, и можно сдавать на сертификат врача. «Встал уже?» — подходя к капсуле, осведомился медик. «Давай снимай с управляющего компа капсулы запрет на работу и дай мне полный доступ». «Без проблем», — согласно кивнул я головой, выбираясь из капсулы и доставая из шкафчика служебный пилотский комбез. «Ну что, не зря хоть? Успел выучить?» «Ага, все успел», — подтвердил я, затирая логи работ капсулы и давая полный доступ к компу. Вопрос оплаты мы с медиком уже решили. В каюту мне идти не нужно. Я в ней даже и не был. Как прошел на борт, сразу с баулом в медсекцию направился и залег на все время полета. 3,5 суток. Так что оделся, забрал свой баул из того же шкафчика, где комбез висел, и, поблагодарив медика, направился к выходу. Сейчас на борт буксира, а завтра приступаю к работе. Все привычно, все ожидаемо. Когда покидал судно через шлюзовую, оказалось, что она заперта, так как я был последним из пассажиров, и пришлось кому-то из команды мне ее открывать. Через 2 часа судно уходило в следующий рейс, так что на борту заканчивалась уборка и шла подготовка к следующему рейсу. Оказавшись на военной территории станции, я направился в сторону наших арендованных площадей. Не повезло. Попутных платформ не было. Пришлось добираться пешком. Оказавшись на территории арендуемой корпорацией, я прогулялся легким шагом отпускника до летной палубы, здороваясь со знакомыми, и обратился к одному из пилотов, вывалившемуся из дверей бара в легкой степени опьянения. «Газ, здрав будь! А что это за суета на станции? Что-то случилось?» «Ты что, не знаешь? Наших парней из добывающего отдела положили. Работали в глубине фронтира у большого корабельного кладбища, когда целая эскадра в систему вошла. Вроде и наши парни из боевого крыла корпорации на крейсерах в прикрытии были, и патруль военных рядом. А все равно, выбраться смогли только двое. Гур, ты его вроде знаешь, на среднем буксире работает, и один из средних транспортов. Из военных, вступивших в бой, чтобы дать нашим уйти, никто не прорвался. Вот наши парни и рассказали об этом. Игнорцы это были. Неужели снова война?» «Не знаю», — задумчиво пробормотал я. «Время покажет. А кто патрулем командовал?» «Ты вроде его знаешь. Рыжий Верзила, майор Бах. На тренажерах, помнится, соревнования были. Вы там в полуфинал вместе вышли». «А, этот? Ну, этот из любой задницы выберется, будь уверен». Попрощавшись с газом, я с задумчивым видом добрался до летной палубы, с которой дежурный пилот на челноке доставил меня до борта буксира, висевшего на парковке. 2 года на нем летаю, а имени нет. Руководство корпорации это не приветствует, так что буксиры у нас номерные. А вот и скинам имена давать можно. Мой стал винтом. Жаль, что у него нет личностной матрицы, слишком простенький. У некоторых ИИ 6-го поколения они были, но не у наших моделей. То есть поболтать возможности не было. Конечно же, полученная от газа информация не могла меня не взволновать. Я знал некоторых парней из отдела поиска. Случалось, что они, возвращаясь с доставленными грузами, сначала разгружались в соседней системе, а потом отдыхали у нас на станции. Тут и познакомился с некоторыми. И раньше рассказывали, что были потери. То пираты налетят, то военный патруль игнорцев встретится. У нашей корпорации имелось боевое крыло из 6 крейсеров и 8 фрегатов, которые обеспечивали охрану транспортов отдела поиска и безопасную работу на корабельных кладбищах. Причем из крейсеров 2 были линейными и 1 тяжелым. А с учетом патруля военных с нашего форпоста силы и вовсе были серьезными. Но, видимо, их там не хватило, и раскатали наших как катком. Тут, похоже, не эскадра поработала, флот. Надеюсь, все же не война. Как-то не хочется оказаться на передовой. А наша система как раз таковой и становилась на время боевых действий. Хм, ладно. Если что, погашу долги и уволюсь. Пока рано паниковать. И это не трусость. Не нужно так думать. Это здравый смысл. Воевать за чужие интересы я не хотел. Если игнорцы вторгнутся на территорию империи, гражданином которой я являюсь, я, конечно же, вступлю в ополчение в случае призыва. Гражданский долг есть гражданский долг. Но сейчас смысла в этом я не видел. Для таких локальных конфликтов военные имеются. Они за это зарплату получают. Вот пусть и гоняют вражину в хвост и гриву. Запустив все системы буксира, я получил отчет от Искина и проверил, как дела. Чужаков на борту не было. Обслуживание судна было проведено техниками еще до моего отлета в отпуск, так что буксир у меня был в порядке, даже топливный бак полный. Приняв душ, я устроился на постели, прикидывая, что успел сделать. А успел немало. Для начала все купленные базы по медицине поднял в 4-й ранг, а одну, медицина, даже в 5-й. Как уже говорил, еще одну поднять, и все. Можно идти к военным медикам на сертификацию. Именно они ее проводят. Базу повар пока не трогал, оставив ее в 3-м ранге. После того, как я на планете 10 дней в капсуле пролежал, отправился прямиком отдыхать. Потом еще на 3 дня залег, догулял отпуск и затем еще 3 дня в транспорте учился, возвращаясь из отпуска. Это и позволило мне поднять базы на такой уровень. Теперь своей лечебной капсулой буду пользоваться, благо разгон пока покупать не надо. За последний год я накопил изрядно, приобретая его для вида у дока. Хватит на полгода активного обучения, я уже подсчитал. Да и разгон, считай, свежий. У него срок годности 3 года. Следующие 2 недели весь форпост был, скажем так, на нервах. Усиливалась оборона, постоянно мельтешили эскадры. Корабли-разведчики то улетали, то возвращались. Но игнорцы так и не появились. Да и вообще никаких сведений о том, что началась война, не было. А потому нервозность постепенно сошла на нет. Похоже, поисковики корпорации нарвались на какую-то усиленную рейдовую эскадру. Наши военные тоже отправляли такие. То пиратов зачистить, то, получив развединформацию, конвой контрабандистов перехватить. Видимо, такая же группа работала и у игнорцев, и нашим не повезло на них нарваться. У кладбищ наши поисковики встречали мусорщиков как из нашей империи, так и из 3 других ближайших, включая игнорцев. Последние вполне могли нажаловаться своим, что их гоняют и отстреливают. Но не любят у нас в империи это государство работорговцев. Вот те и выслали эскадру возмездия. Это одна из версий. А спустя 2 недели после моего возвращения из отпуска вдруг пронеслась весть, что вернулась часть наших парней из отдела поиска, а с ними и военные из патруля, пытавшегося их прикрыть. Из 7 боевых кораблей уцелели 3. Сейчас они на разгонных ползли к станции в соседней системе. Туда же отправилось госпитальное судно. Не всех раненых восстановить смогли, да и много их было. Ну а пока они ползли, сопровождаемые парой патрульных фрегатов, обменивались информацией. У военных свои шифровальные каналы, но на наш корпоративный я сел, любопытничая. И оказалось, вот как наши спаслись. Когда игнорцы появились, наши ведь не одной группой были у корабельного кладбища, а кто где. И получилось, что парни на крейсерах и фрегатах не одной стеной в бой вступали, чтобы хоть как-то игнорцев сдержать, а фактически в одиночку. Однако притормозить смогли, а тут и патруль подошел, тоже поучаствовал. Не знаю, какая умная голова приказала, но некоторые смогли спастись на корабельном кладбище. Из тех, что решили идти на прорыв, только 2 смогли пробиться, да и то сильно избитые. Под обстрелом в гипер уходили. Они как раз и принесли весть о нападении, добравшись до форпоста. Уцелевшие в бою, в том числе 3 сильно избитых корабля военных, со снесенными щитами, половиной артиллерии и пробоинами в бортах, укрылись на кладбище. Часть кораблей на кладбище еще действовали, их называли живыми. Вот среди них наши и спрятались. Там сотни засветок, попробуй пойми, где обычный живой остов, а где наши. В общем, игнорцы связываться с поиском не стали, 2 дня пробыли в системе и улетели. Ну а наши, подлатав суда и корабли, отправились в обратный путь. Длился он долго, всего 4 судна совсем не пострадали, но бросить остальные они не могли. Один из легких крейсеров военных вообще перемещаться в гиперпространстве не мог, так как имел повреждение гипердвигателя. Запчасти на кладбище найти не смогли, а менять на другой найденной времени не было. Его буксировал один из средних буксиров корпорации. Радость встречи была вполне искренней. Их уже похоронили, а нет, вернулись живыми. Ну, я это и предсказывал. Говорил же, что командир патруля майор Бах — парень ушлый, а наше боевое крыло потеряло все свои корабли. Правда, с 2 из них наши успели снять команды, но факт остается фактом. Не зря же наше руководство договаривается о покупке нескольких кораблей. Боевое крыло придется фактически воссоздавать заново. Остальное техники и инженеры соберут из того хлама, что поисковики натащили. У меня же эти 2 недели все шло по привычному распорядку. Разве что отвыкал от ручного управления, снова начав пользоваться сетью для пилотирования. Работал, в мастерской возился, покупал, как и прежде, разный неликвид у военных, благо у них его накоплено на годы вперед. Некоторые из других пилотов последовали моему примеру. Не я один рассорился с Крэгом, пытаясь обеспечить себе дополнительный доход. Кстати, сертификацию на планете я все же прошел, так что у меня теперь 7 баллов в рейтинге и дополнительная метка техника по бытовому оборудованию. На противоабордажника и погонщика я пока не сдавал, все время выделить не мог. Да и военным после нападения игнорцев пока было не до этого. Но сейчас, с возвращением наших, когда все начало постепенно успокаиваться, я решил, что в ближайшее время и эти две специализации пройду. Будет у меня 9 баллов в рейтинге социальной безопасности, а с врачом – 10. На данный момент я практически поднял последнюю оставшуюся медицинскую базу в 5-й ранг. Всего 7% оставалось. И можно будет подавать заявку на сдачу сразу по 3 специальностям. В случае сдачи получу 3 балла. Нормально, 12 лучше 11. Ну а дальше начну закупать базы, буду брать комплектами, или, как здесь говорят, пакетами. Пожалуй, начну с техника малых и средних кораблей, а потом корабельного инженера. Сразу инженера учить смысла нет, базы техника и инженера переплетаются. И пока техника не выучишь, на сертификат инженера сдать не получится. Изучение пилотирования средних кораблей я пока в конец списка задвинул. Не до него. Мне судно долго восстанавливать. Успею за это время не только пилотирование выучить, а еще что-нибудь попутное. Вот выучу техника, сдам на сертификат, и уже можно будет думать о покупке судна. Выбор я уже сделал. В отстойнике длительного хранения стоит. Точнее, стоят. Их там 6 штук имеется. Пока время терпит. Вот так, работая и учась, я добивал базу врача и готовился вернуться к повару. Все равно пока ничего другого не было. Заявку на сдачу по 3 специализациям я уже подал, и меня поставили в очередь. Сдавать на сертификат врача 3-й категории я буду через 6 дней. Для этого соберут комиссию из военных врачей. На погонщика и противоабордажника сдавать буду раньше, но в разные дни. За один просто не успею. Причем я специально указал выходные дни. Не ночами же сдавать. Мне тоже иногда отдыхать нужно. И от капсулы в том числе. Обычно я 6 ночей проводил в учебной капсуле, а в 7-ю, в выходной, спал уже настоящим сном в своей каюте. Из баз я узнал, что постоянно учиться вредно, нужно давать передышку организму. Однако одной ночи вполне достаточно, даже при таком интенсивном обучении. Сдача на погонщика была назначена сегодня, у меня как раз выходной. Противоабордажника сдам в следующие выходные. Так что у меня все было спланировано. Я возвращался из сертификационного центра, где почти 10 часов провел в тренажерных капсулах виртуального погружения, доказывая, что базы по погонщику у меня есть. В итоге сдал. Метка на нейросети и отметка в карте ФПИ теперь имеются. И на границе между территориями нашей корпорации и военными я повстречал знакомого пилота. Он со среднего буксира был, из тех, что работают в отделе поиска и доставки. Выживший при нападении эскадры игнорцев. Мы, пилоты, постоянно друг с другом общаемся. Старички уходят, новички приходят. Но знаем мы друг друга хорошо. Пусть и не близко, но знаем. «Здорово, Рой!» — поздоровался я, сближаясь с идущим навстречу пилотом. «Ты куда так целеустремленно топаешь?» «В тренажерный зал. Поднял базу пилота на еще один уровень. Вот хочу закрепить в тренажерах. Специально заявку на ночь отправил. В это время там народу мало». На станции понятия «день и ночь» относительны, но ты прав, мало. Я сам оттуда иду. Тоже база подтверждал? Нет, сертификацию проходил. Теперь имею 8 баллов в рейтинге социальной безопасности. Уже пришло подтверждение из Центра сертификации Империи. Солидно для дикого. Быстро поднимаешь, как я посмотрю. Стараюсь. Кстати, что у вас там с отделом поиска и доставки? Я слышал, собираются с нуля восстанавливать боевое крыло, да еще и усиливать его. Это точно. Уже начали подготовку. Вон, подали военным заявку на 10 крейсеров 6-го поколения. Из тех, что в отстойнике длительного хранения. Плюс берем 5 линейных крейсеров 5-го поколения Их военные уже начали готовить к предпродажному осмотру. Ах да, еще приобретают спиток средних транспортов и 6 специализированных ремонтных судов. Решили брать одного типа. Тех толстячков в отстойнике видел? Там 6 туш модели «Крепыш». Вот их мы и забираем. Это же специализированные суда, как раз нам на разделку подходят. Мигом будем очищать кладбище, снимая уцелевшие модули с остовов. Теперь вот людей по империи набирать будем. Отдел кадров без выходных работает. Кстати, если надумаешь, переходи в наш отдел. Нам нужны люди. Понятно. Ну, удачи. С улыбкой хлопнув Роя по плечу, сказал я. Я проводил взглядом пилота, скрывшегося в переходах, и улыбка сползла с моего лица. Черт, как все не вовремя. Именно одно из ремонтных судов этой модели «Крепыш», между прочим, 6-го поколения, я и присмотрел для себя. А получается, что парни из корпорации меня опередили. В отделе поиска и доставки первоначально было 3 специализированных ремонтных судна. 2 потеряли, 1 вернулось без единого повреждения. Вот, видимо, и решили усилить ремонтное подразделение отдела. Как плохо. Из того, что имеется в отстойнике, только «Крепыши» привлекли мое внимание. И, откровенно говоря, я настроился на приобретение судна именно этой модели. Ничего другого мне не нужно. Чувствую себя как ребенок, у которого игрушку отобрали. Гады все-таки. Вон с 10 кораблей из обломков корпусов дополнительно восстанавливать хотят. Почему же ремонтные суда не вернут в строй и не включат в отдел поиска? Взяли и на моего «Крепыша» лапу наложили. Расстраиваться было отчего. Эти «Крепыши» относились к судам техподдержки и считались судами двойного назначения. То есть могли продаваться гражданским без особых ограничений. С одним «но». У этих ремонтных судов через половину корпуса идет ствол сверхкрупного калибра, которым гражданским владеть запрещено. А вот средними артиллерийскими башнями на обшивке и ракетными пусковыми вполне возможно. Сверхтяжелую пушку убрать не получится, она в каркас вделана. Начнешь резать, пропадет целостность скелета. Однако, как поступают военные в этом случае? Забивают чушку в ствол, частично разукомплектовывают орудие и ставят программный запрет. Вот и все. Для меня, как для инженера и программиста, вернуть все на место не проблема. Для вида буду держать орудие в разукомплектованном состоянии. А как пересеку границу, уходя на фронтир, приведу ее в боевое состояние. Но это так, просто намеки. По факту, эти «Крепыши» относятся к классу линейных крейсеров. Еще бы, туша в 2 километра, 2 летные палубы на борту имеются. С виду они практически одного размера с малыми линкорами, однако все же считаются средним классом. На борту имеются ремонтные мощности и даже док для средних судов не выше 6-го крейсерского класса. То есть «Крепыши» могут заглотить тушу 400 метров длиной. Остальные по размеру не войдут, но могут ремонтироваться или проходить обслуживание, пришвартовавшись у борта. Кроме того, у «Крепыша» имеются захваты, и он может утащить на буксире корабль такого же размера, уйдя с ним в гиперпрыжок. Например, малый линкор хоть и с трудом, но утащит, а тяжи и дредноуты нет, в размер гиперпузыря не впишутся. Также на борту «Крепыша» могут стоять промышленные синтезаторы, малые заводы и фабрики для изготовления запчастей на месте. То есть это такой передвижной ремонтный заводской комплекс. Военные их нахваливают, хотя они уже перешли на следующее поколение этих судов техподдержки, а 6-е поколение отправлено в такие вот отстойники. И вот это судно хотят увести у меня из-под носа, да не бывать этому. Стоит заметить, что такое судно стоит не меньше 100 миллионов кредитов, я имею в виду, когда сходит со стапелей в полной комплектации. Видимо, у корпорации имелись необходимые средства на такие приобретения. По примерным расчетам выходило, что корпорация покупает боевые и ремонтные суда примерно на 2 миллиарда. Огромные деньги. Конечно, в их нынешнем состоянии «Крепыши» 100 лямов не стоят, максимум 80. Да и то, если все комплектно и в неплохом состоянии, а то можно найти и подешевле. Тут встает вопрос, а как я собираюсь приобрести это судно, учитывая недостаток денежных средств? А все просто. Я буду брать в минимальной комплектации, фактически голый корпус, который куда дешевле без этих фабрик, заводов и промышленных синтезаторов. Именно на них приходится львиная доля цены. Это все я тоже приобрету, но значительно позже. Нужно начать с малого, с самого носителя, то есть с крепыша. А сам корпус, пусть даже голый, без двигателей и прочего, обойдется мне не так уж и дорого, в районе 8-9 миллионов кредитов. Я уже узнавал, потому на такую сумму и рассчитывал. А теперь получается, что все 6 имеющихся крепышей собирается приобрести корпорация. Как же все не вовремя-то. Я надеялся за следующий год подучить нужные базы, сдать на сертификаты, кроме инженера, это не в ближайшем будущем. Без метки специалиста пока похожу, поскольку светиться не хочу. И вот тогда приобрести корпус, который постепенно восстанавливал бы в свободной от работы в корпорации время. А тут что выходит, все мои планы и надежды пошли прахом. А ведь это судно, которое я долго выбирал, по всем параметрам идеально мне подходит. Пусть огромное, но я ведь и по фронтиру планировал летать. На таком судне я буду чувствовать себя в безопасности. Большую часть проблем можно будет решить с помощью чудовищной пушки, вделанной в корпус судна. А от остальных проблем сбегу, поставив самые лучшие и мощные разгонные движки. На таком крепыше у меня были все возможности посетить тайные базы картеля контрабандистов и вывести с них все, что там осталось. Я планировал полностью вложиться в это дело, поэтому и не приобретал домик на курортной планете, хотя очень этого хотел, мечтал об этом. Анаида — очень красивая планета, и при этом неперенаселенная. Если из трех баз контрабандистов хотя бы одна осталась невычищенной, мне этого хватит, чтобы сразу и серьезно подняться. Сильно сомневаюсь в том, что о базах знаю я один, и охрана может быть в курсе, и еще кто-нибудь из замов главарей. Но я надеялся, что хотя бы одна осталась нетронутой. Не все знают точные координаты, в отличие от меня. Примерные наверняка знают, и если поищут, то могут найти. Но вдруг не найдут. Для этого мне крепыш и нужен. Проверить. Даже если мне не повезет, и окажется, что все три базы уже найдены и очищены, что ж, крепыш станет неплохим заделом на будущее. Это огромное вложение, которое себя обязательно окупит. Да и в случае чего, продать его можно будет за куда большие деньги, чем те, которых потребует его приобретение и последующее восстановление. Покупатели на подобные суда всегда найдутся, ведь военные не очень-то любят их продавать. Уж не знаю, как владельцы корпорации смогли договориться, хотя, конечно, я видел, что связей у них хватает. Вон сколько списанных грузов доставляется из империи. Вот так постояв и подумав, я отправил вызов знакомому интенданту. Связи у него среди военных огромное количество, может, что и присоветуют. Несмотря на то, что был глубокий вечер, Бат еще не спал. Более того, находился на рабочем месте. Выяснилось, что он сегодня суточный дежурный по складам. Это мне повезло. Узнав, что я хочу с ним встретиться и пообщаться, Бат предложил прийти на склад, где у него был свой кабинет, переоборудованная каморка. Я там уже раз 10 был, знаю где и что, так что сразу заторопился к нему. Может, действительно что-то дельное посоветуют. Бат был не один, и, судя по накрытому столу, что-то отмечал с знакомым мне безопасником, который был его родным братом, и с коллегой. Поздоровавшись со всеми, я решил сразу обсудить интересующий меня вопрос, причем при свидетелях. В принципе, мужики знакомые, может, тоже что дельное скажут. «Нет, про эти крепыши забудь», — сразу покачал головой интендант. «За них уже оплата получена. Приказано выводить из режима консервации, делать предпродажную подготовку и передавать вашим. Тем более ты голый корпус решил купить. Кто же его продаст?» «У меня только на него хватает», — вздохнул я, пожимая плечами. Думал, буду постепенно собирать, покупая модули. — Да поняли мы уже, поняли, — сообщил особист и, задумавшись на миг, сообщил. — Ваша корпорация заказала не 6, а 8 крепышей. 2 других будут перегоняться к нам из отстойников других форпостов, а может, из территории Империи. Откуда, точно не скажу, пока еще решается. Это же еще и буксиры. Нужно связаться с коллегами на других форпостах и узнать, есть ли у них голые корпуса крепышей. Если да, то заодно при перегоне доставят такой корпус. Но если попутного рейса не будет, придется оплачивать работу буксира и доставку. «Может и получится», — подумав, кивнул интендант. «Если такой корпус вообще имеется». «У нас было 7 крепышей. Один из них мы успели разобрать по программе утилизации, прежде чем пришел приказ, пока их не трогать. Вполне возможно, что где-то эти корпуса сохранились, ну или утилизация не до конца была проведена». «Значит, у вас на складах модули к нему имеются?» — сразу заинтересовался я. «У нас много что есть, включая и запчасти для крепышей. Тем более на них нет грифа секретности или запрета на продажу. Так что сможешь купить», — кивнул интендант. «А сейчас не мешайте, я попробую связаться с коллегами на других форпостах». В течение получаса я негромко общался с остальными, пока интендант сидел с отсутствующим видом. В данный момент он ползал по просторам военной связи, общаясь с такими же дежурными или другими интендантами. Правда, я-то ведь пришел просто уточнить, а не с просьбой срочно достать мне корпус, поэтому, когда Бат очнулся и с довольным видом сообщил, что обо всем договорился, я слегка растерялся. Однако отступать было уже поздно, не поймут. А Бат сообщил следующее. «В общем, нашел я корпус. Идеальное состояние. Ему и 100 лет нет. Последний выпуск этой линейки. Модель «Крепыш МУ». Модернизированная и усиленная версия. У нас в отстойнике таких нет, только устаревшие. Этот метров на 50 побольше будет, быстрее и мощнее, да и вооружен лучше. Правда, ободрали с него все, даже часть брони и обшивки. Но у нас все это есть, восстановим. Находится он на форпосте 12. Просят за него 10 миллионов, но доставка бесплатная. Удалось договориться. Другие крепыши перекинут к нам из других мест, не по пути. Так что наш армейский буксир его доставит. Оплата по доставке. Кстати, там имеются его родные модули. Судно почти не использовалось. Ресурс близок к 100%. Можешь докупить, все внутрь корпуса уберут и вместе с ним доставят. А с доплатой так еще на месте и установят. Но это немного замедлит доставку. Пока интендант это говорил, я уже вошел в местную сеть и поискал информацию по этой модернизированной версии крепыша. Я устаревшую изучал в местной сети, про крепыша МУ там ничего не было. Вот и пришлось выйти на станцию гиперсвязи и искать по общей имперской сети. Нашел. Действительно, есть такая линейка ремонтных судов. Их и выпустили всего 1,5 десятка, пока не перешли на производство судов следующих поколений. А в целом, судно очень даже удачное, скоростное, хорошо вооруженное, доработанное, убраны все детские болезни прошлых версий. Однозначно нужно брать. Причем его родные модули меня заинтересовали не меньше. На местных складах к модернизированному крепышу некоторых модулей не было. Значит, то, чего здесь найти не смогу, нужно сразу заказывать. «Предложение меня заинтересовало», — честно ответил я интенданту. «Можно получить список родных модулей к судну с прайсом цен? У меня 20 миллионов, и я хочу набрать родных модулей по максимуму. Устанавливать не нужно. Денег на оплату этих работ у меня нет. Пусть все в корпусе доставят. Со временем потихоньку сам все сделаю». «Вот это деловой подход. Сейчас будет список с ценами». Бат снова замер на некоторое время, а чуть позже нейросеть сообщила о 2 входящих файлах от него и спросила, принять их или нет. Я по привычке проверил файлы антивирусом, чистые, и, откинувшись на спинку дивана, начал с изучения прайса с форпоста 12. Остальные присутствующие тем временем вернулись к празднованию. Оказалось, у коллеги интенданта дочка родилась. Его жена с детьми живут на планете. Он их навещает в отпуска. Вот после одного из таких отпусков семья и пополнилась. Второй файл по модулям с ценами на крепыши был уже нашего форпоста. Видимо, интендант выслал два для сравнения. И правильно сделал. Мне это необходимо. Буду смотреть, что у нас тут есть, а чего нет. Кстати, бронь на корпус он уже подтвердил. Мне дали еще сутки на выбор модулей к нему, но я решил не медлить и сразу отобрать необходимое. Что ж, у меня было ровно 10 миллионов, чтобы накупить нужных модулей. Однако, изучив прайс, я понял, что брать придется по минимуму. На многое, что меня заинтересовало, денег просто не хватит. Вооружение так вообще брать не буду, оно на местных складах есть. Используется универсальное, на многих крейсерах 6-го и 7-го поколения стоит. Для начала я сделал отметку над рубкой, полностью оснащенной, с 4 родными искинами в шахтах, блоками защиты и связи. Потом выбрал 5 реакторов, все судовые. Нужны будут еще 2 для промышленного оборудования, но такие модели и на наших складах есть. Потом отметил родной гипердвигатель, удачная линейка, и менять не стоит. Ну и прикупил 4 родных разгонных двигателя, так как после модернизации этот крепыш стал куда быстрее, то менять их на что-то другое я посчитал лишним. Все-таки родное есть родное. На эти покупки я потратил больше 7 миллионов. У меня оставалось около 2,5. Маневровые двигатели брать не стал. Это та же модель, что и в устаревшей версии крепышей. Тут приобрету. Еще раз изучив прайс и подумав, я сделал отметку напротив 2 модулей оборудования щитов. Эти щиты для летных палуб, а на модернизированном крепыше она расширенная и чуть увеличенная. У нас таких нет, значит, однозначно нужно брать. Комплекты энерголиний и другого оснащения были штатными. На местных флотских складах этого имущества хоть завались, и брать смысла нет. Я также не купил жилой модуль, дорого. Тем более подойдет любой из линейки «Комфорт». На складах они были, новенькие, в свернутом состоянии. Цены одинаковые, накоплю и приобрету. Подумав еще, сделал отметку напротив малого буксира 6-го поколения, той самой модели, на которой я уже больше 2 лет работаю. У нас тут их нет, все корпорация вымела, а на том форпосте они еще оставались. Новенький взял в полной комплектации, со стоянки длительного хранения. Потом сделал отметки напротив грузопассажирского челнока 6-го поколения и грузового бота. Тоже у нас тут редкость, ходовой товар. Последним выбрал технический комплекс из 22 дроидов. Нужно же мне что-то на начальном этапе. Тем более комплекс этот как раз с крепыша и имеет все базы и данные по нему. Когда я определился с выбором, выяснилось, что денег при себе у меня останется около 300 тысяч кредитов. На приобретение комплекта баз инженера уже не хватало. Там не меньше 1 000 000 нужно. Однако можно купить половину комплекта. Пока учу одни, буду копить на остальные. А деньги у меня действительно были при себе. Перед отлетом, когда отпуск подходил к концу, я зашел в тот банк, где у меня лежали деньги, и оформил выдачу именного чипа, куда перевел со счета 20 миллионов, как раз на покупку крепыша. По моим прикидкам, на начальном этапе такой суммы должно было хватить. Остальные деньги я оставил на приобретение модулей для судна, ну и на базы знаний. Как выяснилось, пока хватало. Хотя придется еще работать и копить. Чип находился на борту буксира, в моем личном сейфе. Так что, как только доставят заказ, я сразу и расплачусь. Что обидно, решив не рисковать, я остался без второй половины имеющихся на моем счету в банке средств. Ведь до следующего отпуска у меня впереди целый год. Я для того и решил приобрести малый буксир. Возьму 10 дней за свой счет и слетаю на Анаиду, в банк, сниму сколько нужно. Да и вообще буксир пригодится в будущем. Надо же будет на чем-то спускаться к тайным базам контрабандистов. Подобные суда всегда нужны. Хотя у меня имеется грузовой бот, но он так, для обычной доставки. Интендант, получив от меня файл с отметками выбранных мною позиций, сразу же оторвался от обсуждения чего-то жизненно важного и заинтересованно начал его изучать. «Неплохо, неплохо», — бормотал он, просматривая список. «Сбалансированно все взял. Именно то, чего у нас нет. Молодец. Все, заявку я уже отправил. Через 8 дней доставят корпус с заказами. На месте и оплатишь». «Благодарю. С меня причитается». «Это само собой», — кивнул тот и звонко щелкнул ногтем по бутылке. «Можешь уже сейчас за благодарностью бежать, а то у нас запасы к концу подходят». «Не проблема. Сейчас все будет. У военных и ночью бары работают. Тут ведь разные смены, так что для кого-то ночь, а для кого-то и день». Я сбегал к одному из таких баров, выбрав тот, что поближе, где накупил и закусок, и разного спиртного, не особо глядя на цену. Брал и дорогой элитный алкоголь. Пусть порадуются. Ради такого дела не жалко. Я фактически неожиданно приобрел такое желанное для себя судно. Это стоит благодарности. Так что обратно я вернулся с 2 тяжелыми пакетами, чем вызвал вопль радости. Присутствующие сразу начали распаковывать мои подарки, то есть благодарности. Я же засиживаться не стал и покинул их, еще раз поблагодарив за помощь, теперь уже устно. Возвращаясь к буксиру, который был пришвартован у одного из шлюзов, я, подумав, свернул в сторону медцентра корпорации, где дежурный медик в счет зарплаты залил мне полный комплект баз военного техника малых и средних кораблей. Базы в 5-м и 4-м рангах по технике до 7-го поколения дорогие и высокие, но мне они были необходимы, и объема памяти вполне хватало. Медик без возражений записал на меня долг и залил базы. Он видел, что по сумме долга я вышел за пределы срока своего контракта, но рассудил так, что раз до окончания контракта я выплатить долг не успею, то буду продлевать контракт. Наивный, но пусть так и думает. Вернувшись на борт буксира, я отстыковался, отлетел в сторону, встал на парковке и направился к медкапсуле. Вот теперь нужно срочно учиться, максимально быстро, тратя на это все ночи. До начала рабочего дня осталось едва 6 часов, но хоть что-то. Все базы подниму, хотя бы в 1-м ранге, может, какие-то и во 2-м успею. Хотя нет, баз почти 20, а свои возможности я уже знаю. В 1-м все успею, а вот во 2-м максимум 1. Посмотрим. Эх, а ведь на 7% медицинское недоучено. Завтра доучу. Следующей ночью времени больше будет, так что должно хватить. Как я прикидывал, так и вышло. Все базы поднял в 1-м ранге и 1, техник малых и средних кораблей, во 2-м. В следующие ночи потихоньку продолжу поднимать. К моменту, когда прибудет заказ, надеюсь, что все базы у меня будут во 2-м ранге, а техник в 3-м, да и медицинскую доучу. Это позволит мне сдать на сертификаты врача и техника в минимальном ранге и приступить к сборке, а также проводить небольшие работы, например, восстанавливать целостность обшивки. Ну а в дальнейшем, по мере подъема баз, буду приступать к более серьезным работам. В общем, пока вроде укладываюсь. Хм, а повар снова придется отложить. Когда же у меня до него очередь дойдет? Теперь уже и не знаю. Но ничего, и на него время найду, но явно не в ближайший год. Слишком тяжелую ношу я на себя взвалил, а знаний маловато. 8 дней в ожидании заказа пролетели как миг. Вроде только договаривался о заказе, и раз, уже пришло сообщение, что буксир прибыл и маневрирует, направляясь на разгонных в нашу систему. От меня требовалось указать место выгрузки, то есть где корпус будет висеть. С военными насчет пользования их парковкой договориться не удалось, даже связи особисто не помогли. Из-за недавнего нападения меры безопасности были ужесточены, мол, частным судам в военном секторе делать нечего. Тогда я вышел на наших диспетчеров и забронировал за собой на год две парковки. Корпус должен как раз войти по размеру. Сразу и оплатил, чтобы потом задний ход не дали. Никто не знал, зачем мне это нужно. Возможно, предполагали, что я свой трюк с найденным ранее корпусом решил повторить, но догадки оставались догадками. За эти 8 дней я успел многое, в том числе благодаря тому, что взял 2 выходных дня за счет накопившихся отгулов и провел их в капсуле. Для начала я поднял базы техника до уровня, позволяющего сдать на сертификат, чтобы использовать по полной находившийся на борту технический комплекс. И ведь сдал. Кроме того, я доучил медицинскую базу и в назначенное время сдал экзамен на сертификат, так что теперь я обученный специалист, врач 3-й категории. Ну и на противоабордажника сдал. Тяжело это было, но справился. Теперь у меня 13 единиц в рейтинге социальной безопасности. Надо бы побыстрее 14-ю получить, а то мне эта чертова дюжина не особо нравится. В ожидании доставки груза я успел обдумать свои дальнейшие шаги. Поначалу я планировал взять дней 10 отпуска за свой счет и заняться восстановлением и сборкой. Однако в итоге решил не торопиться. Успею, нужно базы повыше поднять, что-то из инженерных купить и подучить, а то, что я там выучил, мизер. Дальше, по мере подъема баз, и буду потихоньку восстанавливать в свободное от работы время. Торопиться в учебе я решил по той же причине. Околобортовое пространство не контролируется, а у меня на борту много ценных вещей. Мало ли что. Зачем провоцировать людей что-то стырить или просто напакостить мне? Это с пилотами у меня хорошие отношения, а с кладовщиками нет. У нас холодная вражда. Я решил сделать по-другому. У меня же 3 маломерных судна на борту, включая буксир. Активирую их, запустив все системы, потом выгоню наружу и стабилизирую по бортам, нарезав круг задач по контролю околобортового пространства крепыша. Зона контроля будет расширена, и если кто-то без разрешения вторгнется в эту зону, то они поднимут тревогу. Несчастного случая с корпусом малого грузопассажирского судна мне хватило. Нужно побыстрее вооружить судно во избежание, как говорится. Правда, раздавить моего крепыша вряд ли получится. Это он кого угодно раздавит. Хе-хе. Получив долгожданное сообщение о прибытии заказа, я сразу отправил дежурному диспетчеру корпорации информацию о том, что мне доставляют груз и оставят его на арендованной мной парковке. Диспетчер связался с пилотом буксира и скинул ему маршрут, чтобы тот побыстрее добрался до места. Ну да, это их дела. А на меня вышел интендант Бат. Он ведь заявку оформлял, ему и оплату получать, чтобы перевести ее на счет флота. Кстати, он же и поможет мне с оформлением судна в филиале гражданского флота Содружества. Там нужна отметка от интендантской службы, что сделка прошла официально. Все же это бывшее военное судно, практически боевой корабль. Я в данный момент работал у перерабатывающего завода, подавал на приемник один за другим контейнеры с металлоломом. Сегодня была моя очередь выполнять эту нудную и тяжелую работу. Постоянно приходилось маневрировать. Добровольцев работать тут постоянно нет, поэтому и пришлось составлять график. По нему я раз в месяц на этой смене стоял. Пришлось просить замену. Желающие сразу нашлись, как только я предложил отработать позже, вне графика и полный день. Вскоре меня сменила девушка-пилот. Я за нее через 3 дня эту смену отработаю. И я полетел к месту парковки. Вообще, о прибытии мне сообщили еще утром, но до обеда, пока буксир с грузом полз в нашу систему, я продолжал работать. И только когда он стал подходить к парковке, я сменился и полетел его встречать. Туда же направлялся и флотский челнок с интендантом. До самого вечера я принимал корпус и другие свои заказы. Приходилось работать дефектоскопом. Это такой технический сканер, чтобы просвечивать силовые балки корпуса судна. Однако меня не обманули. Состояние корпуса было идеальным. С остальными заказами тоже все было в норме. Я даже запустил реакторы всех 3 судов и идентифицировался пока как покупатель, проводя их тестирование. Новые оказались без износа. Проверочные коды мне сбросили. После этого я прямо на борту челнока интенданта перевел все средства за заказы, тот оплату подтвердил и выслал документы на мое новое имущество. После этого мой ремонтный дроид вынул из шахты рубки управляющего эскина и доставил его на мой рабочий буксир, где я пробросил времянку питания и кабелей, наживую подключая к шурфам, и запустил эскина. Идентифицировался как владелец, предоставив все необходимые документы, в том числе договор купли-продажи, после чего с помощью интенданта зарегистрировал судно под именем «Крепыш». Очень уж оно на накачанного парня походило, да и название мне нравилось, поэтому особо размышлять над ним я не стал. Все прошло нормально. Интендант, довольный, отбыл, а я до самой ночи занимался делами. Для начала зарегистрировал в филиале гражданского флота империи буксир, приписав новый идентификатор к его эскину. У буксира даже название было — «Скорпион». Очень уж он походил на это насекомое. Челнок и бот регистрировать не требовалось. Достаточно того, что я к крепышу их припишу. В управляющих эскинах бота и челнока я тоже провел регистрацию себя как владельца и сменил коды. После этого я выгнал бот с челноком наружу, установил оба судна по бортам крепыша и активировал охрану. Управляющий эскин вернул в шахту. Вот и все, что я успел сделать. Уже отправляясь в капсулу, ночную учебу никто не отменял, вдруг получил отклик от технического комплекса, который, наконец, полностью запустился, провел тестирование всех дроидов и сообщал, что готов к работе. Подумав, я отдал приказ эскину комплекса на диагностику обшивки корпуса. Пусть все изучит и утром сообщит, сколько элементов брони и обшивки нужно докупить, а также сколько датчиков, сенсоров и эмиттеров щита на нее потребуется. Будем восстанавливать. Только после этого я лег в капсулу. Пока я принимал судно и все остальные заказы, в системе творилось черт знает что. Слух о моем приобретении мигом разнесся среди пилотов и других сотрудников корпорации, так что в канале обсуждали мою покупку и меня заодно. Также в личку шли поздравления в связи с ценным приобретением. Подобные типы судов военные не особенно охотно продавали, как я уже говорил, так что мои деловые качества и хватку оценили по достоинству. К тому моменту, когда я закончил прием заказа, страсти уже поутихли, а когда ложился в капсулу, так и вовсе свелись к минимуму.